«Ну, 49% меня тоже устроит», – жизнерадостно ответил Кол. «Подожди, ты серьезно, что ли?» – не понял Дим. «Ну да, а что такого? Через 2 года закрою контракт и все. А так, будет к кому прийти и чем заниматься после дембеля. Ну и процент будет капать эти 2 года, пока я буду жопу во славу империи рвать, а то лежат мертвым грузом. Так что регистрируй компанию и не сомневайся». Дим тут же, не сходя с места, скачал типовой договор для компаний, занимающимися грузоперевозками. Подправил несколько пунктов, вписал в соответствующие поля свои ИКАЛА данные и отправил на контроль в известную юридическую компанию Юркор, поплатив разовую услугу. Буквально тут же с ним связался дежурный юрист, попытался развести на юридическое сопровождение, выслушал пожелания партнеров и через минуту скинул им подправленный вариант. Внимательно прочитав договор и не найдя к чему придраться, Дим скрепил его своим идентификатором и перекинул Колу, добавив копию для регистрационной палаты. В ответ тот кинул свой, уже подписанный экземпляр. Заверив его, они произвели обратный обмен и сохранили себе на нейросеть, отправив копию на регистрацию, уплатив обязательный сбор. Буквально через 5 минут звон входящего сообщения уведомил Дима, что он только что стал владельцем транспортной компании ДК с уставным капиталом в 100 кредитов. Так как Кол являлся военнослужащим вооруженных сил империи Аратон, ему было запрещено вступать в какие-либо коммерческие структуры, но никто не запрещал вкладывать свои средства, так что Кол числился в той компании акционером с 49% акций, после чего Кол перевел повеселевшему Диму свои кредиты, коих за время службы скопилось немало, ну а после начались заботы. Так как до выпуска НАТО из приюта оставалось всего 3 недели, необходимо было ускориться и найти подходящий корабль, чтобы не платить бешеные деньги за проживание. Отложив сумму на сеть пилот 5 му и базы пилот средних кораблей и техник средних кораблей, Дим обратил свой взор на торговую площадку и жутко обломался. Из средних транспортов продавали откровенный хлам, по цене, чуть-чуть не дотягивая до боевого линкора. Оно и понятно. Средние транспорты – самые распространенные транспорты во фронтире. Малые много груза не возьмут, а топливо сожрут не намного меньше среднего, а для тяжелых нужны пилоты с соответствующим образованием, а базы там стоят чуть меньше самого корабля, который сам по себе стоит, ого-го, да и экипаж для тяжей необходим нормальный, в то же время на средних вполне реально управиться вдвоем, короче, очередная засада. И тут Дим вспомнил про флот, которому отдал 8 лет совсем неспокойной жизни, а конкретнее про службу МТО флота, материально-техническое обеспечение, а еще конкретнее про неких ушлых личностей из этой службы. В основном у них командир сам сбывал трофеи, которые удавалось намародерить команде, но иногда посылал и подчиненных. Так что за 8 лет Дим успел обрасти нужными связями. В принципе, у него такие полезные связи остались практически во всех структурах флота, за исключением, пожалуй, командно-штабной. Даже в СБ приятели имелись. Найдя в списке контактов нужного человека, Дим нажал на иконку вызова. Узнав, что ему надо, снабженец обрадовался Диму как родному. Деловито поинтересовался суммой, которой Дим располагает, и максимальными хотелками, после чего глубоко задумался. Минуты через 3 отмер и развил бурную деятельность. В итоге через 3 дня Дим стал обладателем модернизированного среднего транспорта снабжения флота проекта «Толстяк» 5-го поколения. Как раз флот начал переходить на 7-е, 6-е, ставя на консервацию, а 5-е начинало распродавать. В принципе, неплохой, скоростной транспортник с приличным объемом грузового трюма, но с явно слабым вооружением. Предназначен для перемещения в составе конвоев. Такой роскоши Дим позволить себе не мог, а на безопасности экономить не собирался. Ибо нередко, патрулируя фронтир, их крейсер натыкался на ободранные остовы грузовиков, чьи владельцы поставили выгоду выше собственной безопасности. Так что из ангара длительного хранения его «Толстяк» отправился прямиком на стапели флотской верфи, где вдобавок к 12 пушечкам ПКО и ПРО, противокосмическая, противоракетная оборона обзавелся 2 тоннельными орудиями калибром 100 мм, 2 плазменными пушками, дополнительными батареями противокорабельных и противомоскитных ракет. Все это потянуло за собой замену реакторов, перекладку энергошины и уменьшение грузового отсека, которое удалось частично парировать за счет уменьшения жилой зоны. Дополнительно были приобретены 4 абордажных дроида «Богомол» 6 метров, с которыми Дим имел дело на службе и которые по всем документам проходили как утерянные в бою и списанные. хотя силами техсостава были восстановлены. Финальным аккордом, с огромной скидкой, были приобретены флотские пакеты баз пилот средних кораблей и медтехник предыдущих рангов, а также пакет пилотских имплантов предыдущего поколения. Да, пускай базы и импланты устарели на поколение, но это пакет баз, и это флотские импланты. В пакет входит несколько отдельных баз знаний. Там и продвинутая навигация, и щиты, и ракетно-артиллерийское вооружение. Да дофига всего. Сертификат по ним, конечно, не получить. Да и вообще лучше не светить, что ты такое знаешь, во избежание, но для сертификата достаточно будет официальной базы пилота. А про медтехника Дим, честно говоря, только в последний момент вспомнил, увидев, что на корабле есть своя медсекция. Ну, пока он на медтехника выучится, а потом сеструха пускай на медика полноценного учится. Она умненькая, 20 пунктов по интеллекту до инженерного минимума не дотянула, жаль, хотя она всегда летать мечтала. Посматривал Дима и на пилотскую сеть предыдущего поколения в армейском исполнении, но не решился. Увидит СБшники идентификатор, вынутый нейросеть и душу. Расставались Дим со снабженцем довольные друг другом. Правда, при этом Дим еще и с почти пустыми карманами. Но это такое, рабочие моменты. Тем более с него, как со своего, взяли еще очень и очень по-божески. А Кода корабль после модернизации вернулся с неразграбленным ботом, приписанным к транспорту, целым зипом, запасные части, инструменты и принадлежности, и даже полным комплектом сухпайков ВНЗ и картриджей к медкапсуле и пищевому синтезатору. Дим проникся. Кредит, правда, все равно брать пришлось. Во-первых, для того, чтобы НАТО под разгоном выучила базы хотя бы в том объеме, который позволяет сдать на сертификат и поскорее приступить к работе. Во-вторых, для попутного груза. Как поведали ему перевозчики, порожняком никто не гоняет. Даже если идут на фрахт, все равно все свободные объемы заполняют. Либо ищут того, кому тоже надо что-то в попутную систему доставить, но чаще покупают груз за свой счет. Так прибыль получается выше. Прошло полтора года. Фирма ДК не то чтобы прямо так уж процветала, но и не бедствовала. Уверенно держалась в первой сотне рейтинга перевозчиков. Кредит давно отдан. Базы усвоены. Опыт наработан. На счетах завелись кредиты, и НАТО все чаще зависает на сайте нейротеха, облизываясь на базы пилота пятого уровня. Теперь она, кроме пилота и техника, еще и сертифицированный медик. Но больше всего ей нравится летать. Да не на толстяке, а на чем-то быстром, стремительном, смертоносном. Детство в жопе у девки еще играет. Сколько Дим видел таких вот фанатов. И как их промороженные тушки доставали из кабин разбитых истребителей, или спас капсул, выработавших свой ресурс. А сколько просто превратилось в излучение, после детонации реактора. И ведь не объяснишь. Количество стычек с любителями поживиться за это время перевалило за сотню. Хвала пустоте, пока больших проблем избегать удавалось. Там, где не помогали большие пушки, выручали мощные двигатели. А кое-кто так вообще менял свой статус с хищника на жертву. Все-таки опытный погонщик, отслуживший на флоте, да еще с четверкой богомолов шестого поколения, это сила. Тем более во фронтире, где верхом совершенства считается четвертое поколение. Как и предполагал Дим, наиболее выгодная была работа, когда работаешь на себя. К сожалению, удачные предложения поступали редко, и нужно было постоянно мониторить сеть, чтобы выхватить такое предложение из-под носа у конкурента. А открывать офис на станции с дополнительным сотрудником Дим был еще не готов, хотя попадались и курьезные случаи. Как вам объявление? На планету Лем, звездная система Лем, срочно требуются скрулы, мелкий хищник, основной рацион питания, грызуны, легко приручается, распространен повсеместно. Ближайший земной аналог – кошка, скрещенная с лаской. Цена – 100 кредитов за живое животное. Ну кому нужны эти скрулы, когда они в любом космопорте табунами ходят и даже на станции их встречаются, хотя предпочитают планеты. Естественно, все подумали, что это розыгрыши, разошлись, посмеиваясь. Дим тоже посмеялся, но на всякий случай связался с покупателем. Как оказалось, не розыгрыш. С Димом заключили контракт на доставку и даже выплатили аванс. Вот после аванса Дим и осознал, что все серьезно. Свистнул НАТУ, она за пару часов превратила грузовой отсек в филиал зоопарка, сварив с помощью дронов вольер и прокинув временную систему жизнеобеспечения. Сам Дим в это время спустился на планету, где местные босяки в трущобах за 100 кредитов, буквально за час, набили его бот скрулами чуть ли не до потолка. Итого, минимум расходов, Считай только на пищу для зверьков. 3 дня полета и более 300 тысяч кредитов прибыли. Правда, как эти 3 дня пришлось пойти кормить всю эту визжащую, вопящую и мяукающую компанию. И сколько потом бедным дроидам пришлось чистить отсек, Дим предпочитал не вспоминать. Не обошлось и без слез. Ната за время полета сдружилась с одной скрула и ни за что не хотела ее отдавать. Пришлось напомнить ей, где она находится, и что станет со зверьком при первой же боевой ситуации, когда воздух из всех отсеков откачивается во избежание взрывной разгерметизации. С Колом Дим связывался регулярно, когда это было возможно. Процент на его счет исправно перечислял, и все было хорошо, до того дня, пока он не смог с ним связаться в течение 2 декад, связался со знакомым в подразделении, чтобы узнать, что случилось. Новости оказались печальными. Патруль, в составе которой находился крейсер, на котором проходил службу Кол, находясь в проходной системе, внезапно вышел на связь через гиперпередатчик и успел послать сообщение: «Наблюдаю превосходящие силы противника. Прошу помощи». Больше на связь не выходил. Срочно перенацеленный в систему соседний патруль обнаружил только разбитые и разграбленные корпуса 3 крейсеров и судно снабжения, тот самый патруль, просивший помощи. Выживших нет, среди погибших Кол не обнаружен. Обломков вражеских кораблей тоже не нашли, так что кто это был, неизвестно. Вот такие новости. А еще месяца полтора спустя, находясь по делам на одной свободной торговой станции, суть прибежища пиратов, работорговцев и контрабандистов, Дим встретил Кола. Одетый в оранжевый комбинезон раба, он с отсутствующим выражением лица шел за жирным арварцем, одетым в свой национальный костюм, в компании еще 2 таких же оранжевых бедолаг. Подавив первое желание броситься к другу на выручку, Кол проследил, на какой корабль взойдет эта компания, после чего прошел к себе на борт, связался с капитаном этого корыта, неким Гумбой 4, благо в инфосети станции минимальная информация по кораблям, стоящим в данный момент на парковке, была, и попытался выкупить друга. К своему огромному удивлению получил отказ, попытался увеличить сумму в 2 раза, и снова отказ. Обнаглевшая черножо, рожая обезьяна, сказала, что меньше, чем за миллион она со своей игрушкой не расстанется, и добавила напоследок, в духе арварцев, что скоро Гуча сам будет его рабом, так чего ждать, приходи сейчас. Подивившись нетипичному, для чернокожих, поведению, Дим задумался, может, что-то личное, но друга надо вытаскивать, причем срочно. Судя по отсутствию рабского ошейника и каменному выражению лица, Колу поставили рабскую нейросеть, а эта гадость превращает человека в овощ всего за 1/2. Связался с Натой и уточнил, сможет ли она вычислить конечную точку прыжка корабля по траектории разгона. Та ответила, что вектор уверенно укажет, военные базы позволяют это сделать, а вот длину, вряд ли. Затем поинтересовалась, в чем дело. Дим рассказал ей все, ничего не утаивая, сели кумекать над проблемой вместе. Подкупленный офицер СБ свободной торговой станции, свободная станция, свободные торгово-денежные отношения, под надуманным предлогом вломился вместе с техником на борт арварца. Не обращая внимания на вопли черножопого, внимательно все осмотрел, не забывая и гипердрайв, после чего покинул борт, формально извинившись. Через минуту после этого у Дима была модель и номер движка, а также доступ к камере видеонаблюдения, с которой просматривался вход в ангар, где стоял корабль арварца. Таким образом, Дим с Натой узнали максимальную длину прыжка корабля, а камера поможет примерно определить численность экипажа. На следующий день в ангар со станции зашли 5 мордоворотов, и корабль покинул ангар. Спустя час с парковочного места снялся и толстяк Дима. Немного смущал разгонный курс арварца. Корабль уходил подальше от обжитых систем, в глубины неисследованного космоса. Уж не ловушка ли? После того, как арварец пропал в гипертоннеле, на разгон встал толстяк. Прыгать решили на максимальное расстояние, возможное для арварца. 7 систем. Страшно было ошибиться. Во время разгона Дим придирчиво просматривал запись 5 бойцов, входящих в ангар. Все арварцы. По движениям видно, что какие-то боевые базы выучены. Но не военные. Нет, не военные. Те и двигаются по-другому, и головами в группе по-другому вертят. Срабатывают рефлексы, вбитые базами. Если это пришла отдыхающая вахта, то на борту должна была остаться дежурная, это еще 5 человек, плюс капитан, плюс старпом, плюс 3 рабов, включая Кола. Многовато для такой калоши третьего поколения. Ребята на штурм поселения собрались, или на сафари, ну-ну, 15 человек на него одного, даже с четверкой богомолов, это много. Не стоит забывать про противоабордажные средства самого корабля, турели непосредственной обороны, дроидов и так далее. Так что Дим решил потихоньку проследить за кораблем рабовладельца, надеясь подловить его со спущенными штанами. Но кола он не оставит. Войдя в систему назначения, НАТО быстро нашла остаточный след от разгона корабля. Дим очень надеялся, что Арварца, порыскав из стороны в сторону, определила направление. Сверилась с картой этой части галактики и уверенно повела корабль в разгон. Так они и прыгали за рабовладельцем неделю. Пока, в одной из систем, не увидели, как корабль Арварца исчезает в червоточине. Аппа, сказали тогда дуэтом. Теоретически, из баз они знали о таких аномалиях пространства. На практике сталкиваться не доводилось, тем более пользоваться. Но ведь Арварец смог, было, конечно, боязно, но и любопытно. Тем более, Кол был где-то там. НАТО подвела толстяка к кротовой норе и замерла. Червоточина была нестабильна, пульсировала, то сжимаясь в точку, то раскрываясь до размера планетоида. Через час эскин корабля смог уловить закономерность в ритмах пульсации червоточины. Через два составил алгоритм, через три подтвердил результат и выдал рекомендации по прохождению. Немного поуговаривав друг друга, брат с сестрой все-таки решили идти за колом. Не решаясь управлять самой, НАТО отдала все управление эскину. Еще 15 минут выматывающего душу ожидания, и грузовик прыгнул вперед. Короткий полет сквозь серую муть, и вот корабль уже вывалился с другой стороны аномалии. Система как система, безжизненная. Зато есть слабый след от разгона корабля Арварца. Значит, опять в прыжок. А вот в следующей системе следы разгона отсутствовали, хотя слабые эманации от открытия гипертоннеля были. И это не их тоннель фонил. Грамотно ушли в сторону от вектора входа, дали пару импульсов маневровыми, направив корабль вглубь системы и затаились, чутко прислушиваясь сенсорами пассивной разведки. Они где-то в системе, уверенно сказала НАТО, только пока засечь не могу, а активные системы задействовать не хочется. Пока не надо, согласился Дим, двигай, потихоньку, в сторону звезды. Так продолжалось около часа, пока корпус толстяка еле заметно вздрогнул. Ты чего дергаешься? Недовольно спросил Дим сестру. Не дергаюсь, он сам, ответила НАТО. Сам, говоришь. Дим подозрительно прищурился, а проведи-ка тест датчиком целостности корпуса, открытие дверей и движения, предложил он, сам при этом подключился к системе видеонаблюдения и тщательно осматривал отсек за отсеком. Все нормально, спустя пару секунд ответила сестра, все в зеленой зоне. А что, ответит Дим не успел, из кормовых дюз толстяка вырвался столб раскаленной плазмы и корабль прыгнул вперед, постоянно ускоряясь. Ты что творишь, возмущенно воскликнул Дим, это не я, это эскин, не понимаю, что происходит. Он не отвечает на запросы. Начало паниковать НАТО. Захватывают нас, вот что происходит. Внезапно успокоился Дим и потянул из кобуры игольник, с которым никогда не расставался, одновременно прячась за ложементом, герметизируй комбез, отключая эскин, вытаскивая из шахты. Как? Паника никак не хотела отпускать НАТО, ни один дроид не отвечает. Ручками, дура, рявкнул Дим, ручками. В базах техника только дроидами учили управлять. Нет, но... Договорить Нате не дал погасший свет и исчезнувшая гравитация. Началось, подумал Дим. Они тоже отрубали систему жизнеобеспечения перед штурмом, чтобы дезориентировать противника. Раздалось еле слышное шипение открываемой двери, в сторону которой Дим сразу же выпустил очередь из игольника. Знакомое онемение затылка, работают станером, но пока защитный имплант держится. Сдавленная ой со стороны Наты. Еще одна очередь из игольника в сторону двери. Наконец, сдвоенный залп станеров отправил упрямого сержанта в страну грез. Глава 9. Дождавшись отсчета от век двинулся в рубку. Оба члена экипажа были здесь. Девушка лежала около вскрытой шахты эскина. Парень рядом с ложементом пилота. Силен, бродяга, первый выстрел станера его не свалил, хотя и здорово замедлил. Светлая кожа, европейские черты лица. Не негры, уже хорошо. Намат попросил срочно доставить ему рабов. Так что Виталий уже должен парковаться у рейдера с живым грузом. Связываюсь с Намадом и передаю ему данные на экипаж второго корабля. В ответ слышу пожелание познакомиться с ними поближе, в медкапсуле, под ментоскопом. Ну что же, наши желания совпадают. Гружу экипаж в свой бот, и мы стартуем к Фобосу. Железяки, под управлением Намада, сами дочапают туда. Пока добирался до рейдера, Намад уже успел снять ментограммы с двух рабов, обработать один из них и переслать мне. Просматриваю, что там интересного. Пока мы разбирались с пиратами, Намад слил всю информацию с эскина корабля. Кроме навигационной информации, судового журнала и прочей текучки, там были несколько баз знаний, среди которых обнаружился лингвистический пакет. Преобразовав данные в стандарт Джори, он сбросил пакет нам, так что мы с Виталий теперь можем говорить на общем языке Содружества. О, так один из рабов, оказывается, знаком с моим подопечным, сослуживцы, кореша, можно сказать, становится все интереснее. Добираюсь до рейдера. Прибегают дроиды Намада с эвакуационными капсулами для агрессивной среды. Эдакие гробики, в которых раненых выносят из жерла вулкана или дна кислотного озера. Прикольная вещь, не успел я и глазом моргнуть, как они уже скрылись внутри обломка корабля. Любопытно, видишь ли, Намаду. Впрочем, мне тоже. Чего уж скрывать. Намад, что скажешь по нейросетям рабов? Спросил я, пробираясь внутрь нашего куска рейдера. Дикость. Зло ответил Намад. Тому, кто так извратил идею нейросетей, надо мозг извлечь и в жопу вставить. Там его идеи будут более уместны. Восклицательный знак. Хохотнул Виталий. Да ты, смотрю, совсем человеком стал. Кстати, осторожно спросил я, ты говорил, что имеешь биологическую основу, ты, случайно, нет, понял меня Намад, я не на основе мозга разумного, моя биологическая основа, в вашем языке нет такого понятия, наиболее близкое определение, бактерия, но гигантских размеров, фактически вся поверхность одной планеты в системе Мариам покрыта этим организмом, в привычном для людей смысле, он не является разумным. Но стоит внедрить в него ДНК другого вида, например, Джори, поместить в питательную среду, выдержать правильную температуру и свет, и через год появится структура, внешне сильно напоминающая мозг человека, но им не являющаяся. Именно так нас выращивают. Тебе никогда не хотелось обрести тело, пройтись своими ногами по полю, вдохнуть полные легкие свежий воздух? Провокационно спросил Виталя. Нет, не поддался на провокацию Намад. Это у вас, двуногих, на ранних стадиях развития организма закладываются инстинкты куда-то бежать, кого-то бить, суетиться. У нас же смыслом жизни, если это так можно назвать, является размышление и желание постичь суть мироздания. Эк ты загнул, крякнул я, ладно, будет время, еще пофилософствуем на эту тему. Что там насчет сетей? И кстати, ты бы корвет рэп на прикрытие призов выслал, а то, благодаря твоему шоу, я прямо физически чувствую, как сотни телескопов с Земли меня внимательно разглядывают. Корвет уже ушел, ответил Намад. Насчет сетей, они действительно похожи на те, которые ставили изделием клана Рор. Во всяком случае, по описанию функционала. К сожалению, подробной информации по этим сетям у меня нет, только общие сведения. Так что насколько местное изделие близко к оригиналу, не могу судить. В любом случае, в этих сетях идею удаленного управления оборудованием перевернули с ног на голову. Теперь, с ее помощью, можно управлять человеком. Сеть полностью подавляет волю разумного, превращая его в биологического дроида. Излучение, с помощью которого подавляется воля, пагубно действует на структуру головного мозга. Со временем нейронные связи начинают разрушаться. Человек стремительно деградирует. Примерно через 18 декад разумный превращается в полностью неразумного. Сохраняются только безусловные рефлексы. Для чего это нужно, у меня идей нет. Во избежание дальнейшего пагубного воздействия сети изъяты. Рабы же, хмыкнул Виталий. Использование такого ценного ресурса в течение всего 18 декад экономически невыгодно. Даже если отбросить в сторону морально-этическую сторону вопроса, ответил Намад. Тех, что я привез, такие же сети. Спросил я, нет, хотя основа одна, сообщил Намад, их изделия как раз похожи на те, что описываются при упоминании слуг клана Рор. Взаимодействие с периферией, ограниченный функционал, тоже изъял, спросил я, да, что по ментограммам можешь сказать, данные обрабатываются, ответил Намад, предварительный вывод, экипаж второго корабля нероботорговцы, шли на выручку рабу по имени Кол, я скинул вам результат сканирования организмов. Прошу ознакомиться. Текс, что тут у нас? У двоих рабов все параметры довольно низкие. Результат длительного воздействия рабской сети, у этого кола довольно неплохо. Экипаж второго корабля, тоже неплохие параметры. У девочки так вообще отлично. По интеллекту нас с Виталий переплюнуло. ДНК. Соответствие эталону. Подсказал Виталий. Вот оно. Если у двух рабов оно ниже 50%, то у оставшейся троицы около 90%. Интересно. Намат, что ты об этом думаешь? Спросил я. Недостаточно статистического материала для анализа. Отозвался Намат. Тогда нарабатывай. Подождем. Одного из разумных сильное истощение ресурсов организма и отсутствуют нижние конечности. Начать восстановительные процедуры? Не будем торопиться. Ответил я, дождавшись отрицательного покачивания головой Виталия. Лучше подумай, где их размещать всех. У нас тут, все-таки, не гостиница. Экипаж можно вернуть на их корабль, ограничив перемещение в пределах жилой зоны. Предложил Намат. Добро. Давай и рабов туда же. Они там без нейросетей не сдохнут. Минимальный функционал бытового оборудования возможен при отсутствии нейросети у оператора. Подтвердил Намат. Тогда так и сделаем. Где шаттл? Возвращается с информационными кристаллами с кораблей. Угу. Я так понимаю, в ближайшие дни медкапсулы будут нам недоступны, уточнил я. Могу начать расконсервацию оставшейся части медсекции. Предложил Намат. Наверное, начинай. Согласился я, лишним не будет. И биолабораторию тоже разверни до 100%. Сколько это займет времени? 3 дня, хм. А углубленное снятие ментограмм с оставшихся разумных и не очень, используя доступное оборудование, 2 дня. И день на обработку информации. Ясно. Тогда мы на 3 дня свободны, уточнил я. Вашего физического присутствия не требуется. Подтвердил Намат. Отлично. Обрадовался Виталя. На землю? Да, небольшой отпуск не помешает. Согласился я, только сначала давай этой троице глубокое ментосканирование проведем, уж очень они меня заинтересовали. Согласен, сказал Виталий. Намат, сколько времени займет? 6 часов на одного разумного, 2 капсулы, 12 часов на троих, скривился Виталий. Ты же все равно к семье полетишь, сейчас шаттл придет, седлай его и двигай. Я тут и сам справлюсь, предложил я. Спасибо. Виталий направился в свою каюту. Сумку с барахлом не забудь. И вещи перетряхни, будто пользовался ими. Конспиратор крикнул ему в спину. 3 дня на Мальдивах пролетели как один. Гражданин США Джон Уокер, по документам, в моем лице остался доволен. К слову, потрошить банкоматы больше не придется. Перед отлетом Виталий Намат вручил нам карточки, позволяющие пользоваться его счетами. Как он их получил с земли, сидя на Фобосе, даже думать не хочу, но карточки действующие. Оплата проходит и вопросов ни у кого не возникло. На 4-й день Намат скинул объемный пакет сведенных вместе данных, полученных в результате ментосканирования из информационных кристаллов. Пора возвращаться к работе. Общая картина по содружеству, винегрет из того, что было написано на Земле. Само это образование находилось ближе к центру нашей галактики. Небольшие, относительно окраины галактики, расстояние между звездными системами способствовало довольно плотному заселению. Львиную долю населения Содружества составляли люди. Наиболее полная информация была по феодальной империи Арвар, коренное население, негроидной расы, пираты, работорговцы и вообще разбойники, по мнению аратанцев, и империи Аратан, в которой было что-то похожее на абсолютную монархию, при этом аристократы, кроме самого императора, были задвинуты на вторые роли. Население, преимущественно европеоидной расы пираты, разбойники и вообще беспредельщики, по мнению арварцев. На почве подобных разногласий идет вечная, велотекущая война руками как каперов, с противоположной стороны называемых пиратами, так и руками реальных прикормленных пиратских кланов. Иногда к веселью могут присоединиться регулярные части вооруженных сил и флота, что, обычно, выливается в грандиозную заварушку. Впрочем, долго такие боевые действия не длятся. Через 2-3 месяца флоты расползаются по своим базам зализывать раны, получать новую технику и пополнять личный состав. То, что именно по Арвару и Аратану наиболее полные данные, понятно. Именно эти два государственных игрока были ближе всех к Земле, и именно граждане этих государств подверглись ментоскопированию. Кроме этого, упоминались еще такие человеческие государства, как директорат Ашир, коренное население монголоиды, поставщик дешевой, низкотехнологичной и крайне ненадежной продукции, а также основной массы мигрантов, конфедерация Дилус, общество, повернутое на чистоте белой расы, отличная продукция на экспорт, но за качество надо платить. В среднем, изделие федерации в 2 раза дороже аналога, произведенного в империи Аратан, в 3, арварского изделия и раз, пожалуй, в 10 Аширского. Политический строй я бы назвал диктатурой с культом личности. Федерация Ниви. Форма правления – технократия. Основной конкурент на рынке конфедерации Делус – демократическое государство. Республика Хагдан. Еще один игрок на рынке высокотехнологичных изделий. Общество ксенофобов и религиозных фанатиков. С какой-то дикой государственной религией, позволяющей проводить ритуалы с жертвоприношениями негуманоидов, а также поддерживающие многочисленные секты. Кажись, тоже демократы. Ну и вишенкой на торте некий Галифат. Как я понял, воплощенная в жизнь мечта земных арабов создать единое арабское государство. Форма правления – теократия. Внешний вид коренного населения ну очень напоминает жителей Ближнего Востока на Земле. Ну а так как у звездных арабов, как и у земных аналогов, восхвалять Всевышнего, потрясая оружием, получается лучше, чем делать что-либо растущими из жопы руками, то, соответственно, отсталые технологии и основной вид деятельности – сельское хозяйство. Рабство, кстати, тоже разрешено на государственном уровне, как и у арварцев. Эти семь образований занимают довольно приличный объем пространства, формой условно напоминающую сферу, по краям которой приткнулись неисчислимые независимые баронства, княжества, феоды, королевства, республики, конфедерации, диктатуры и так далее, формально тоже входящие в Содружество независимых миров. За границами государственных образований проходит так называемая зона фронтира, пиратская вольница и рай для авантюристов с большими пушками. Единственный закон, который здесь свято соблюдается – закон силы. Хотя, формально, полностью в анархию не скатываются и пытаются создать хотя бы видимость соблюдения законов Содружества. Ибо большие дяди могут не только пальчиком пригрозить, но и карательный флот послать. Были прецеденты. На фоне этой айкумены совсем терялись негуманоидные расы, такие как прямоходящие грызуны Пичимбу, мзины, похожие на вставшего на задние лапы кота вполне человеческого роста, прирожденные торговцы Ашкамази, что-то среднее между крокодилом и тираннозавром, но опять же, не слишком огромные, и еще несколько видов негуманоидов, о которых было известно, что они есть, но ни названия, ни внешнего вида представлено не было. Были воспоминания и о расе инсектоидов под общим названием архи. Вот уж воистину космическая саранча. После того, как они проходили, в системах не оставалось ничего живого. Но воспоминания эти были как о чем-то древнем, былинном, да, эпичном, но сейчас уже не страшном. Примерно, как у нас вспоминают о Донском побоище, больше известным под названием Куликовская битва. Ну да, вторглись насекомые на территорию Содружества. Ну да, потери исчислялись миллиардами разумных. Но ничего, забыли распри, объединили силы и вышвырнули захватчиков далеко в глубины неисследованного космоса. Скудность сведения о других государствах обуславливалась их удаленностью от места проживания захваченных разумных. Вот Арвар и Аратан рядом, о них мы знаем много, а все эти, вроде, где-то есть, и хрен с ними. Ситуация аналогичная той, если среднестатистического жителя США спросить о Республике Беларусь, если гений попадется, то может быть даже вспомнит такое название, но подробности, извините, и на карте не найдет. Что говорить о среднестатистическом гражданине, если не так уж и давно высший государственный чиновник США грозилось послать к берегам Белоруссии целый флот, так и здесь, в центре заселенной сферы, как паук в центре паутины, располагались центральные миры, или просто центр. Делили центр три расы, называющие себя высшими, аграфы, союз кланов с общим лидером из самого сильного клана под названием Федерация Галанти. Под описание в фантастических книгах подходит идеально. Внешний вид фэнтезийных эльфов, сволочной характер, заносчивость, презрение к представителям других рас, неуемное желание сунуть нос куда можно и куда нельзя, монополизм на разработку и поставки нейросетей, баз данных и скинов. Держатели единой платежной системы считают артефакты древних чуть ли не своей собственностью и, при необходимости, могут осуществить силовое изъятие. Заинтересованы в сильных псионах человеческой расы, генетически совместимы с людьми и могут иметь общее потомство, к которому испытывают презрение, ибо внутри общества культивируется течение, возведенное чуть ли не в религию, чистота крови. В общем, долгоживущие, ушастые скоты, практически все псионы считают себя прямыми потомками Джори, наиболее близко к ним генетически. Соответственно, все остальные – говно, дварфы. Ребята более простые, По внешнему виду напоминают мифических гномов, низкорослые и широкоплечие, любят отращивать бороду, мужчины и глушить пиво, все, включая детей, раса прирожденных инженеров. Лучшие корабли Содружества сходят со стапелей верфи дворфов, монополизировали технологию гипердрайва, от пиратского копирования защитились тем, что поставляют свои изделия в прочном монолитном корпусе с интерфейсами энергопитания и ввода-вывода. При попытке вскрыть корпус происходит бах, и пространство вокруг становится нежизнеспособным. Объем пространства зависит от накопленной энергии, так что ремонт изделия не предусмотрен производителем, только замена. К чести дворфов стоит признать, что при своевременном профилактическом обслуживании у тех же дворфов и правильной эксплуатации, согласно инструкции, ни один гиперпривод не выходил из строя сам по себе, не получая механических повреждений, например, в бою. Либо мы просто не знаем о таких бедолагах. Ребята намного проще аграфов, довольно дружелюбные и, как и аграфы, генетически совместимы с людьми. Псионов практически не встречается. Спалоты. О них известно только то, что они есть и поставляют различные приблуды для псионов. На свою территорию никого не допускают. Как выглядит, неизвестно. Даже на официальных приемах послы спалотов закутаны в плащи с капюшонами от макушек до пяток. Фигуры, вроде, антропоморфные. Наисильнейшие псионы Содружества. Об их боевых возможностях было известно не больше, чем о внешнем виде. Однако в Содружестве упорно циркулировал слух, что будто бы однажды неугомонные аграфы подцапались со спалотами. Что явилось камнем преткновения, зависит исключительно от фантазии рассказчика. Но финал всегда один. Аграфы бежали, потеряв почти весь флот, а спалоты в полном составе вернулись домой. Как бы там ни было, есть два факта, которые невозможно игнорировать. Факт первый. Спалоты относятся к высшей расе и входят в состав центральных миров. Факт второй. Заносчивые аграфы, которые даже на дворфов иногда поглядывают свысока, со спалотами ведут себя подчеркнуто вежливо, чуть ли не подобострастно. Несмотря на то, что центральные миры составляли всего 5% от общего населения Содружества, они цепко держали за горло остальные 95% своими монопольными компаниями и техническим превосходством. Упоминались два случая, как центр может защищать свои интересы, как наиболее яркие примеры. В первом случае лидер довольно крупного независимого государства, состоящего из десятка звездных систем, решил поиграть то ли в коммунистов, то ли в анархистов и объявил национализацию компании Нейрокорп, принадлежащей аграфам и гипердрайв дворфов. Санкции последовали незамедлительно. Государство, а также всех его граждан, отключили от единой платежной системы и установили жесткий контроль за проведением торговых сделок. Не помогли и анонимные считы некоторых особо хитромудрых. Выявили и отрубили. Независимые корпорации и торговцы, работающие на территории государства, спешно сворачивали свою деятельность и покидали территорию. Миллиарды граждан, находящиеся на момент введения санкций вне границ государства, остались без средств к существованию и вынуждены были либо принимать гражданство другого государства, либо срочно возвращаться на родину. Попытки госкорпораций договориться с соседями о бартере наткнулись на стену непонимания, ибо соседям в доступной форме объяснили, что они будут следующими. Некоторое время мятежники, позволившие вякнуть на центр, еще держались на внутренних резервах, но вскоре закончилась продукция на складах Нейрокорп, а новые граждане продолжали подрастать, невзирая ни на что. Потом пришла очередь технического обслуживания гипердвигателей, которое, естественно, не проводилось из-за отсутствия специалистов. В итоге довольно обширный парк межсистемников превратился во внутрисистемники. Кончилось это революцией, вывешенным на стены здания парламента правительством, во главе с президентом и огромными контрибуциями от новой власти.